«А где работал он?» «Главбухом был в совхозе Эльген». И я понял не только гнев попутчика, но и то, что был последним, кто видел его брата живым. Главный бухгалтер Эльгена, невысокий, плотный еврей-фронтовик, зашел на наш склад жарким августовским днем. Мы немного поговорили. Он выбрал красные серьги для жены. Такие же взяла приехавшая вместе с ним кассирша, цветущая молодая женщина. А пожилой водитель попросил у меня пачку ленинградского беломора, который считался лучше московского. «Заедем в банк и домой», — сказал бухгалтер на прощанье. «Как бы дождь нас не накрыл на перевале, будет скользко, глину на дороге раскатали, да и крыша у нас железная, если молния». В конце дня действительно разразилась сильнейшая гроза, но к 8 часам посветлело, вышло солнце. На следующий день после обеда пришли тревожные новости, как обычно через экспедиторов. Оказывается, утром далеко за Ягодным, в другой стороне от совхоза, нашли на обочине вчерашнюю эльгенскую машину. Узнав об этом и не дождавшись денег для зарплаты, которые вез главбух, несколько сотен тысяч рублей, директор совхоза снарядил отряд рабочих, и они прочесали долину вдоль трассы от перевала до Ягодного. На перевале был ларек, и там машина уже не проходила. Нашли их всего в 8 километрах от райцентра. Все трое были убиты выстрелами из револьвера и лежали за кустами в 10 метрах от трассы. Исчезли наган кассирши и, конечно, все деньги. После вчерашнего ливня следов никаких не осталось. Убийцы угнали машину, повернув назад, проехали Ягодное и бросили ее. По ходу следствия выяснилось, что недалеко от банка дежурили 2 неопознанных по городскому одетых субъекта. В банке приехавшим предложили автоматчика, но кассирша от охраны отказалась. Ее поддержал главбух, хотя свой именной Вальтер он оставил дома. Начальник уголовного розыска Митрошин, наш заядлый книголюб, ломал себе голову, как могла машина с такими деньгами, с опытными пассажирами и водителем остановиться посреди дороги. Ибо это подтвердил свидетель, лишь чудом не оказавшийся 4-й жертвой. 3 года спустя нас, несколько человек, знакомых с тайгой, забросили прямо с работы в район озера Джека Лондона, чтобы проверить, насколько верны сведения летчиков о лесном пожаре. И среди моих спутников был как раз тот самый свидетель Мейерман. И он рассказал мне подробно, что приключилось с ним тогда после обеда, незадолго до грозы. Немец из Крыма, Мейерман, во время оккупации служил в СС, за что отсидел свой червонец, и работал в промкомбинате на Эльгенской трассе, в 4 километрах от Ягодного. В тот день он вспомнил, что оставил в речке Ягоднинки 2 сети. Опасаясь, что при грозе вода разбушуется и унесет их, отпросился на часок с работы и сел на мотоцикл. До нужного места езды было не больше 10 минут. Проехав 4 километра, он еще издалека увидел машину, стоящую с открытыми дверцами кабины, и 2 или 3 мужчин на дороге. Заметив мотоциклиста, один из них замахал ему рукой. Эльгенскую машину с заметной металлической обшивкой знали, конечно, все на промкомбинате. Она часто мимо проезжала, и вся ситуация показалась Мейерману Нихтгехойер крайне подозрительной. Не подъезжая ближе, так и не разглядев лица людей, он сделал лихой поворот и помчался обратно. Поставив мотоцикл возле дома, он увидел эльгенскую машину, летящую за ним вслед. Но убийцу за рулем он снова не разглядел. Уже падали крупные капли дождя. Он поспешил обратно в цех. После работы поехал все-таки за сетями. Убедился, что ливень их не унес. Снял 3-4 рыбки и вернулся домой, не подозревая, что лишь предчувствие спасло его от верной смерти. Навряд ли бандиты оставили бы в живых такого свидетеля. Митрошин заходил к нам, чтобы узнать, о чем мы говорили с убитыми. Ругал кассиршу банка, которая не настояла на охране. И так никто ничего больше не узнал. А год спустя в нашей газете объявили, что арестован убийца-рецидивист. Его быстро этапировали в Магадан, где он получил высшую меру. Митрошин пошел на повышение, а став майором, уехал на материк. Ни о соучастниках, ни тем более о деньгах никакой речи не было. Общее мнение в Ягодном осталось таким, что дело вовсе не раскрыли. Все это туфта. Просто нашли козла отпущения ради раскрываемости. Главный вопрос, почему машина остановилась вопреки инструкции, остался без ответа, а также кто был вторым и, возможно, третьим бандитом. Да, немало лихих темных дел происходило на светлой Колыме. Храню у себя подарок Галины Натанзен к моему дню рождения — череп. Нашли его без тела на трассе под мостом и начали рассылать по колымским и чукотским моргам и прокуратурам для опознания. Но нигде черепа не признали, хотя был он приметным. Зубы неполные, один стальной, гранулема со сквозным отверстием. И вернули этого несчастного Васю, как его условно назвали, на исходную точку. Он долго лежал в формалине среди других диковин, коллекционируемых санитаркой, пока она не решила сделать мне сюрприз. При ее навыках и ловкости было нетрудно выварить череп, удалить все мягкие ткани и прикрепить лейкопластырем нижнюю челюсть. Не один год он простоял у меня на письменном столе с мундштуком в зубах. Да, таков колымский юмор. Сегодня мне самому неловко это вспомнить.